Маленький зеленый божок агонии. В 1999 году, когда я прогуливался в окрестностях своего дома, меня сбил некий тип, управлявший микроавтобусом. Он ехал на скорости примерно 40 миль в час, и я чудом не погиб. Вероятно, в последний момент мне удался какой-то непроизвольный маневр, хотя я ничего не запомнил. Зато мне глубоко запало в память все, что было дальше. Инцидент, случившийся за 2-3 секунды рядом с сельской дорогой в штате Мэн, вылился в 2 или 3 года лечения и постепенной реабилитации. За долгие месяцы, пока я возвращал к жизни правую ногу, а потом заново учился ходить, у меня выдалось предостаточно времени для размышлений над тем, что некоторые философы называют проблемой боли. Рассказ именно об этом, хотя написал я его несколько лет спустя. Моя собственная острейшая боль притупилась тогда до постоянного, но уже не слишком сильного ноющего ощущения. Как и еще несколько рассказов в сборнике, «Маленький зеленый божок агонии» представляет собой поиск исцеления. Но, как и у абсолютно всех рассказов в этой книге, его главная цель — доставить удовольствие читателям. И пусть в основе всех историй лежит реальный жизненный опыт, следует помнить, что я не работаю в жанре исповедальной прозы. «Это был несчастный случай», — сказал Ньюсом. Кэтрин Макдональд, сидевшая рядом с постелью и прилаживавшая один из 4 приборчиков для электрической нейростимуляции к тощему бедру Ньюсома, чуть ниже баскетбольных шорт, которые он теперь носил постоянно, даже не подняла головы. Она тщательно сохраняла нейтральное выражение лица. Ей была уготована роль предмета мебели в человеческом обличье в этой огромной спальне, где она теперь проводила большую часть своего рабочего времени. И ее такая роль вполне устраивала. Привлекать к себе внимание мистера Ньюсома не стоило, как знали все его подчиненные. Зато ходу ее мыслей ничто помешать не могло. «Теперь ты скажешь, что на самом деле инцидент произошел по твоей вине, поскольку считаешь умение взять на себя ответственность признаком героизма». «На самом деле, — продолжал Ньюсом, — инцидент произошел по моей вине. Не так туго, Кэт, пожалуйста». Она могла бы возразить, как пыталась поначалу, что аппараты нейростимуляции теряют свою эффективность, если не прикреплять их прочно к местам расположения тех нервов, на которые они призваны оказывать успокаивающее воздействие. Но Кэт все схватывала на лету. Она немного ослабила липучку, не переставая размышлять. «Пилот предупредил тебя, что в омахе бушуют грозы». «Пилот предупредил меня, что в том районе бушуют грозы», — говорил Ньюсом. Двое мужчин внимали ему с огромным интересом. Дженсен, разумеется, слышал все это прежде, но как не проявить интерес, когда говорит 6-й самый богатый человек не только в Америке, во всем мире? Трое из остальных 5 сверхбогачей имели смуглую кожу, носили бурнусы и разъезжали по своим пустынным странам на бронированных мерседесах. «Но я сказал ему, что должен успеть на ту встречу». «Но я сказал ему, что должен успеть на ту встречу». Ее, однако, больше интересовал с антропологической точки зрения мужчина по фамилии Райдаут, сидевший рядом с личным секретарем Ньюсома. Он был высок, худощав, лет примерно 60, одет в простые серые брюки с белой рубашкой, застегнутой на все пуговицы вплоть до тонкой шеи, которая покраснела от излишне усердного бритья. Кэт предполагала, что ему хотелось явиться особенно чисто выбритым на аудиенцию с 6-м самым богатым человеком в мире. Под креслом он пристроил единственную принесенную с собой вещь — длинный черный футляр для ланчей с изогнутой крышкой, под которой обычно размещался термос. В таких коробках приносили на работу обеды из дома простые труженики, а ведь он представился как священник. До сих пор мистер Райдаут не вымолвил ни слова, но Кэт не нужны были уши, чтобы понять, кто он на самом деле. От него так разило шарлатаном, что этот нематериальный запах перебивал даже крепкий аромат лосьона после бритья. За 15 лет работы со страдавшими от болей пациентами она нередко встречала таких типов. Этот, по крайней мере, не был обвешан магическими кристаллами. «Теперь сообщи им о явившемся тебе откровении», — подумала она, перетаскивая свой стул на противоположную от постели сторону. Вообще-то стул был снабжен колесиками, вот только Ньюсому не нравился звук, когда она перекатывала его. Другому пациенту она бы заявила, что обязанность таскать стулья не прописана в ее контракте. Но когда тебе платят 5 штук в неделю за услуги сиделки, лучше держать колкие замечания при себе. И лучше не сообщать такому пациенту, что по контракту ты не должна опорожнять и мыть подкладное судно. Хотя в последнее время ее молчаливое смирение начало истощаться. Она почти физически ощущала это. Так истончается ткань рубашки, которую слишком часто надевают и стирают. Ньюсом говорил, обращаясь главным образом к типу, одетому словно фермер, отправившийся на прогулку в большой город. «И вот, когда я лежал под дождем на взлетно-посадочной полосе, среди пылавших обломков самолета стоимостью 14 миллионов долларов, почти без одежды, так бывает, если прокатиться по бетону 50 или 60 футов, на меня снизошло откровение». «Впрочем, сразу 2 откровения», — подумала Кэт, пристегивая второй приборчик к другой, безжизненно дряблой, испещренной шрамами ноге. «Впрочем, сразу 2 откровения», — сказал Ньюсом. «Первое заключалось в том, насколько же хорошо быть живым, хотя я понял, что у меня весьма серьезные повреждения еще до того, как боль, моя непрестанная спутница на протяжении последних 2 лет, начала пробивать путь к сознанию сквозь шок. А смысл 2-го сводился к тому, до чего же часто люди, в том числе и прежний я, в суе употребляют слово «должен». В человеческом бытии есть место только для 2 реальных долгов. Один из них — жизнь сама по себе, другой — свобода от боли». «Вы придерживаетесь такой же точки зрения, преподобный Райдаут?» Но прежде чем Райдаут успел поддакнуть, а что еще он мог сделать, Ньюсом воскликнул пронзительным грубым стариковским голосом. «Не надо затягивать так туго, будь ты 3-ды неладна, Кэт! Сколько раз повторять?» «Извините», — пробормотала она и ослабила застежку. Мелисса, экономка, выглядевшая безукоризненно подтянута в белой блузке и белых брюках с высокой талией, внесла кофейный поднос. Дженсен взял с него чашку и 2 пакетика заменителя сахара. А вновь прибывший, этот второсортный святой отец, лишь помотал головой. Может быть, он принес с собой в термосе особый божественный кофе? Кэт напиток даже не предложили. Если она пила кофе, то на кухне вместе с остальной прислугой. Или в летнем домике. Но только лето давно минуло. На дворе стоял ноябрь, порывы ветра обрушивали на окна струи дождя. «Мне включить приборы, мистер Ньюсом, или пока уйти?» Уходить ей не хотелось. Она столько раз слышала эту историю. Важная встреча в Омахе, крушение, Эндрю Ньюсома выбрасывает из горящего самолета, сломанные кости, раздробленный позвоночник, вывих бедра, последующие 24 месяца невыносимых страданий, что та до смерти ей наскучила. А вот Райдаут вызывал интерес. Другие шарлатаны тоже не заставят себя долго ждать, теперь, когда все признанные медициной средства исчерпались. Но Райдаут был первым. И Кэт хотелось посмотреть, каким образом этот похожий на фермера мужчина заставит Энди Ньюсома расстаться с крупной суммой денег. Или попытается это сделать. Ньюсом никогда бы не сколотил столь баснословного состояния, будь он глупцом. Но он изменился, и не имело значения, воображаемые его боли или реальны. По этому поводу у Кэт имелись кое-какие теории, но нынешняя работа стала самой выгодной в ее жизни. Самой благодарной, пусть только в денежном выражении. И если Ньюсому хотелось продлить мучение, почему не дать ему такую возможность? Это его собственный выбор. «Да, милая, подключи меня». Он посмотрел на нее, приподняв брови. Когда-то эта игривость могла быть настоящей. Кэт догадывалась, что Мелисса способна многое рассказать на данную тему. Но теперь его кустистые брови двигались лишь за счет мышечной памяти. Кэт вставила провода в гнезда пульта управления и щелкнула тумблером. Правильно поставленные приборчики направили бы слабые электрические разряды в мышцы Ньюсома. Считалось, что такая терапия имеет несомненное позитивное воздействие, хотя никто в точности не знал, как это работает и не представляет ли собой еще одну разновидность плацебо. Однако сегодня вечером приборы ничем не смогут помочь Ньюсому. Свободно болтаясь у него на конечностях, они превратились в дорогие жужжащие игрушки. «Мне...» «Нет, останься!» — воскликнул он. «Время для терапии!» «Мой раненый в бою господин отдал команду, и я могу лишь подчиниться». Она наклонилась, чтобы вытащить из-под кровати ящик с медицинскими инструментами. В нем лежали предметы, которые многие ее пациенты называли не иначе, как орудиями пыток. Дженсен и Райдаут не обращали на нее внимания. Они продолжали смотреть на Ньюсома, которому, может, и явилось, а может, и не явилось откровение, изменившее его жизненные приоритеты, но который по-прежнему с удовольствием правил своим двором. Он поведал им, как очнулся в клетке из металла и марли. Обе ноги и одна рука были подвешены к так называемым внешним фиксаторам, чтобы полностью обездвижить суставы, скрепленные доброй сотней стальных штифтов, а на самом деле всего 17. Кэт видела рентгеновские снимки. Фиксаторы удерживали на месте поврежденные и раздробленные кости, бедренные, большие и малые берцовые, плечевые, лучевые, локтевые. Всю спину от бедер до основания шеи покрывал корсет в виде металлической кольчуги. Он рассказывал о бессонных ночах, казалось, длившихся не часами, а годами. Он говорил о безумных головных болях. Он в деталях описывал, как даже от легкого движения пальцами ноги боль пронзала все его тело до самой нижней челюсти, и какой мучительной агонии в ногах оборачивалась настоятельная просьба врачей иногда шевелить ими, несмотря на фиксаторы, чтобы конечности не утратили полностью своих функций. Он описывал пролежни и рассказывал, как подавлял рвавшиеся наружу крики злости и страдания, когда медсестры пытались перевернуть его на бок, чтобы обмыть. «За 2 года мне сделали целую дюжину хирургических операций», заявил он со своего рода мрачной гордостью. В действительности операций было 5, знала Кэт, причем 2 из них с целью снять внешние фиксаторы там, где кости успешно срослись. Разумеется, если считать такие мелочи, как сломанные пальцы, то хирурги работали над ним 6 раз, но она не стала бы называть хирургическое вмешательство, требующее местной анестезии, операцией. Если на то пошло, тогда она сама перенесла дюжину таких операций. большинство из них в кресле дантиста, под тошнотворную попсу. «Теперь мы перейдем к лживым обещаниям», — думала она, прикладывая подушечку с гелем к сгибу его правого колена и скрепляя руки под горячими дряблыми мышцами правого бедра. «Их очередь». «Врачи обещали, что боль притупится», — сказал Ньюсом, не сводя взгляда с Райдаута. «Мол, через 6 недель наркотики понадобятся мне только до и после сеансов физиотерапии, в исполнении истинной королевы боли, которая перед вами. Утверждали, что к лету 2010-го я снова начну ходить. К прошлому лету». Он выдержал драматическую паузу. «Но, преподобный Райдаут, все эти обещания оказались лживыми. Мои колени по-прежнему не сгибаются, а боли в бедрах и спине просто неописуемы. Эти доктора... А! О! Остановись-ка! Прекрати!» А ведь она приподняла его правую ногу всего градусов на 10. Может, чуть выше. Недостаточно даже для того, чтобы подложить подушку. «Опусти ее! Опусти ее сейчас же, черт побери!» Кэт убрала руки с его ноги, и она вернулась в горизонтальное положение. 10 градусов. Возможно, 12. А сколько шума! Иногда она задирала ее на 15, а левую ногу, находившуюся в чуть лучшем состоянии, выгибала до 20 градусов, прежде чем он начинал вопить, как плаксивый ребенок, увидевший шприц в руке школьной медсестры. Якобы виновные в лживых обещаниях врачи никогда не внушали ему ложных надежд. Его предупреждали, что будет очень больно. Кэт стала молчаливым свидетелем нескольких таких консилиумов. Доктора не скрывали, что он сполна хлебнет боли, пока наиболее важные сухожилия, укоротившиеся при катастрофе и теперь намертво закрепленные фиксаторами, не вытянутся и не приобретут прежнюю эластичность. Он натерпится боли, прежде чем снова сможет сгибать колено на все 90 градусов. То есть, прежде чем сможет сесть в кресло или за руль автомобиля. То же самое касалось его спины и шеи. Путь к выздоровлению лежал через страну боли, только и всего. Такими были истинные обещания, которых Эндрю Ньюсом предпочел не услышать. Он твердо верил, хотя никогда не заявлял об этом прямо, простым и понятным языком, что 6-й богатейший человек в мире — не обязан ни при каких обстоятельствах пересекать границу страны боли, а должен вечно пребывать на солнечном берегу благополучного выздоровления. Обвинения против докторов были неизбежны. И, конечно же, он клял свою судьбу. Подобное никак не могло случиться с такими людьми, как он. Мелисса вернулась с подносом печенья. Ньюсом лишь раздраженно махнул на нее рукой, искривленной и израненной во время аварийной посадки. «Никто сейчас не в настроении есть сладости, Лисса!» И это была еще одна черта, которую Кэт Макдональд подметила у золотых мальчиков, сколотивших баснословные состояния. Они безапелляционно выдавали свое собственное мнение за точку зрения всех присутствовавших в комнате. Мелисса выдала улыбку Моны Лизы, повернулась, почти танцуя, и вышла из спальни. Точнее, выскользнула. Ей наверняка было не меньше 45 лет, но выглядела она моложе. Нет, никакой сексуальности, подобной вульгарности она бы никогда себе не позволила. В ней присутствовали красота и стиль подлинной снежной королевы. Кэт она чем-то напоминала Ингрид Бергман. И пусть Мелисса источала леденящий холод, Кэт догадывалась, многие мужчины пытались воображать, как будут выглядеть эти каштановые волосы без заколок. Как будет смотреться ее коралловая помада, если размажется по зубам и щеке. Кэт, считавшая себя невзрачной, мысленно повторяла по крайней мере раз в день, что нисколько не завидует женщине с таким ухоженным и привлекательным лицом. Или с такой тугой попкой в форме сердечка. Кэт обошла постель с противоположной стороны и приготовилась приподнимать левую ногу Ньюсома, пока он не заорет, чтобы она остановилась, черт бы ее побрал, если не хочет убить его. «Будь ты любым другим пациентом, я бы сказала тебе правду в глаза, поделилась бы простыми реалиями этой жизни», — подумала она. «Я бы объяснила тебе, что не надо искать обходных путей, которых не существует, даже для шестого из самых богатых людей на планете. И я бы помогла тебе, если бы ты мне позволил, но до тех пор, пока ты пытаешься выбраться из этой постели примитивным подкупом, изволь справляться сам». Она поместила подушечку под его левое колено, ощупала обвисшую плоть, которой к этому времени уже следовало окрепнуть, начала сгибать ногу. Дождалась визга и приказа остановиться. И, само собой, остановилась. Потому что $5000 в неделю складывались в крутые 250 тысяч за год. Неужели он не понимал, что, покупая ее послушание и покорность, сам уменьшал свои шансы на выздоровление? Как он мог не понимать этого? «Теперь расскажи им о светилах медицины, о Женеве, Лондоне, Мадриде, Мехико». «Я побывал у докторов по всему миру», — сообщил он Райдауту. Священник все еще не вымолвил ни слова, а просто сидел с покрасневшими складками излишне усердно выбритой кожи, свисавшими на плотно застегнутый воротник рубашки сельского проповедника. Он носил желтые рабочие ботинки. Каблук одного почти касался черной коробки для ланчей. «Конечно, в моем состоянии было бы куда легче получать консультации посредством телеконференций. Но в столь сложных случаях это не годится. А потому я летал к докторам лично, превозмогая невероятную боль, которую мне причиняли путешествия. Мы побывали повсюду, верно я говорю, Кэт?» «Да, повсюду», — ответила она, продолжая очень медленно сгибать его ногу, на которую он мог бы уже ходить, если бы не вел себя как ребенок, как испорченный, избалованный ребенок. Да, на костылях, но ходить. А год спустя он забыл бы и о костылях. Но только и через год он по-прежнему будет лежать в суперсовременной больничной кровати стоимостью $200 000 со всеми новейшими техническими прибамбасами. И Кэт по-прежнему будет рядом, получая огромные взятки. Сколько она сочтет достаточной суммой? 2 000 000? Так она думала теперь, хотя совсем недавно полагала, что и 500 000 хватит с лихвой. Но с тех пор отодвинула финишную ленту подальше. Деньги портят человека. «Мы показывались экспертам в Мехико, Женеве, Лондоне, Риме, Париже. И где еще, Кэт?» «В Вене», — подсказала она. «И, разумеется, в Сан-Франциско». Ньюсом фыркнул. «Врач там заявил, что я сам причиняю себе излишнюю боль. Конверсионное расстройство, так он это назвал. Обвинил меня в нежелании делать трудные упражнения для реабилитации. Но он был пакистанцем и гомиком в придачу. Голубой паки. Как вам такое сочетание?» Он разразился коротким лающим смехом, затем посмотрел на Райдаута. «Я ведь не оскорбляю ваших чувств, святой отец». Райдаут помотал головой из стороны в сторону, что означало отрицание. Он сделал это дважды. Очень медленно. «Вот и хорошо. Ой, прекрати, Кэт, с меня довольно. «Еще немного», — взмолилась она. «Я же сказал, прекрати! Больше мне не вытерпеть!» Она оставила в покое его левую ногу и начала манипуляции с левой рукой. Это он ей позволял. Ньюсом часто говорил, что у него также были сломаны обе руки, но врал. Левая рука пострадала лишь от растяжения. Кроме того, он любил распространяться о том, как ему повезло не оказаться прикованным к инвалидной коляске. Однако его навороченная больничная кровать ясно указывала, что в ближайшем будущем он пользоваться своим везением не собирался. Эта уютная кроватка отлично заменяла ему инвалидное кресло. Лежа в ней, он облетел весь мир. Невропатическая боль. «Это величайшая загадка, вероятно, неразрешимая. Болеутоляющие средства больше не помогают». «Все сходятся на том, что я страдаю от невропатической боли». «И от трусости». «Это величайшая загадка». «И прекрасный предлог ничего не делать». «Вероятно, неразрешимая». Особенно, когда даже не пытаешься ее решить. «Болеутоляющие средства больше не действуют, и врачи не в силах мне помочь. Вот почему я пригласил вас сюда, преподобный Райдаут. Ваши рекомендации по части мастерства исцеления, они весьма впечатляют». Райдаут поднялся. До этого момента Кэт даже не предполагала, насколько он высок, а его тень на стене вознеслась еще выше, почти к потолку. Глубоко посаженные глаза преподобного торжественно смотрели на Ньюсома. Он обладал определенным шармом, что правда, то правда. Кэт не удивилась. Ни один шарлатан в мире не мог обойтись без обаяния. Но она не догадывалась, насколько оно сильно в этом человеке, пока он не навис над ними. Глядя на него, Дженсен даже вытянул шею. Краем глаза Кэт заметила легкое движение. В дверном проеме стояла Мелисса. Теперь все были в сборе, за исключением Тони, повара. За окном взвыл ветер, оконные стекла вздрогнули. «Я не занимаюсь исцелением», — сказал Райдаут. Он был родом из Арканзаса, насколько знала Кэт. По крайней мере, именно оттуда доставил его новый Гольфстрим 4 Ньюсома. Но говорил преподобный без акцента и без выражения. «Не занимаетесь?» Ньюсом выглядел разочарованным, недовольным, быть может, даже слегка испуганным. «Но я провел целое расследование, и меня заверили, что во многих случаях я изгоняю». Ньюсом приподнял кустистые брови. «Простите, не понял». Райдаут подошел ближе к кровати и встал перед ней, сложив руки с длинными пальцами внизу живота. Глубоко посаженные глаза с исключительной серьезностью смотрели на лежавшего в кровати мужчину. «Я уничтожаю паразита, поселившегося в израненном теле и питающегося его болью, подобно тому, как истребитель насекомых уничтожает термитов, разъедающих деревянные стены дома». «Ну вот», — подумала Кэт, — «дальше можно не слушать». Но Ньюсом был заинтригован. «Как мальчишка, наблюдающий за уличным наперсточником». «В вас вселилась нечистая сила, сэр». «Точно», — отозвался Ньюсом. «Именно это я и ощущаю. Особенно по ночам. Мои ночи, они очень долгие». «Конечно. Одержим всякий, страдающий от боли, будь то мужчина или женщина, но у некоторых, особенно несчастных людей, а вы из их числа, проблема коренится глубже. Их одержимость — не кратковременное явление, а продолжительное состояние. и оно ухудшается. Врачи в это не верят, поскольку занимаются только наукой. Но вы верите, не правда ли? Верите, потому что страдания выпали именно на вашу долю. «Бесспорно», — выдохнул Ньюсом. Сидевший на стуле Кэт стоило больших усилий не закатить глаза. «У таких несчастных боль открывает путь демоническому божеству. Оно маленькое, но очень опасное, и питается особого рода болями, возникающими только у исключительных людей». «Гениально», — подумала Кэт. «Ньюсому это очень понравится». Как только этот мерзкий божок проникает внутрь, боль становится подлинной агонией. Он будет пожирать вас изнутри, пока ничего не останется, а затем сам покинет ваше тело, сэр, чтобы переместиться в другое. Кэт с удивлением услышала собственный голос. «О каком боге идет речь? Разумеется, не о том, веру в которого вы проповедуете как священник. Тот бог — воплощение любви и милосердия. По крайней мере, так меня учили». Дженсен хмуро посмотрел на нее и укоризненно покачал головой. Он явно ожидал от босса взрыва негодования, но уголки губ Ньюсома тронула едва заметная улыбка. «Что вы ответите на это, преподобный?» «Отвечу, что божества многочисленны, и не имеет значения тот факт, что наш главный бог, могущественный Вседержитель, царит над всеми ними, а в судный день всех их уничтожит. Этим малым божествам люди поклонялись всегда и поклоняются до сих пор. Они обладают собственными силами, и Господь порой дозволяет им пускать эти силы в ход». «Чтобы испытать нас», — подумала Кэт. «Чтобы испытать на прочность нашу духовную стойкость и истинную веру». Тут Райдаут вновь посмотрел на Ньюсома и произнес удивившие Кэт слова. «Вы человек больших возможностей и слабой веры». Хотя Ньюсом не привык выслушивать критические замечания, он вновь улыбнулся. «Согласен, я не слишком силен в христианской вере, но мне ее заменяет вера в себя. Кроме того, я верю в силу денег. Сколько вы хотите?» Райдаут улыбнулся в ответ, продемонстрировав зубы, напоминавшие разрушенные могильные камни. Если он и посещал когда-то зубного врача, это было много лет назад. А еще он любил жевательный табак. У отца Кэт, умершего от рака ротовой полости, зубы были такого же оттенка. «А сколько вы готовы заплатить, сэр, чтобы избавиться от боли?» $10 миллионов, мгновенно ответил Ньюсом. Кэт слышала, как тихо охнула Мелисса. «Но я бы не стал тем, кто я есть, будучи наивным простаком. Если вы сделаете обещанное, изгоните, уничтожите, испепелите, как угодно, то получите деньги, причем наличными, при условии, что останетесь здесь на ночь. Потерпите неудачу, вам не обломится ничего, за исключением первого и последнего в вашей жизни перелета на частном самолете. За него с вас не возьмут ни цента, ведь это я вытащил вас к себе». «Нет». Райдаут произнес это слово тихо, стоя рядом с постелью так близко, что Кэт улавливала запах нафталина, в котором он хранил свои брюки. Быть может, единственный, если только у него не имелось второй пары для богослужений. А еще от него пахло каким-то терпким мылом. «Нет», — Ньюсом искренне удивился. «Вы мне отказываете?» Но потом он снова начал улыбаться. Только теперь это была та глумливая и достаточно неприятная улыбочка, с какой он обычно разговаривал по телефону или заключал сделки. «А, я понял. Начались увертки. «Вы меня разочаровали, преподобный Райдаут. А я-то надеялся, вы окажетесь на уровне». Он повернулся к Кэт, и та отшатнулась. «Ты, конечно же, считаешь меня выжившим из ума. Но ведь я не показывал тебе результаты расследований, верно?» «Не показывали», — ответила она. «Я не прибегаю ни к каким уверткам», — возразил Райдаут. «Но за последние 5 лет я не исполнил ни одного обряда изгнания. Ваши информаторы сообщили вам об этом?» Ньюсом ничего не сказал. Он лишь смотрел вверх на высокого худого человека и заметно нервничал. «Потому что утратили свой дар?» — вмешался Дженсен. «Зачем тогда согласились прилететь?» «Это божественный дар, сэр, а не мой личный, и я вовсе не утратил его. Но изгнание отнимает много энергии и сил. 5 лет назад со мной случился инфаркт, вскоре после того, как я провел обряд изгнания с молодой девушкой, попавшей в страшную автомобильную аварию. Мы с той девушкой добились успеха, но кардиолог из Джонсборо сказал, что если я снова подвергну себя такой нагрузке, возможен новый приступ. Фатальный». Ньюсом не без усилия поднял скрюченную руку, приложил ладонь ко рту и театральным шепотом произнес, обращаясь к Кэт и Мелиссе. «По-моему, он хочет 20 миллионов». «На самом деле, сэр, мне нужны только 750 тысяч». Ньюсом лишь безмолвно вытаращился на него. Вопрос задала Мелисса. «Но почему?» «Я настоятель храма в Титусвилле. Церковь Святой Веры, так она называется. Вот только самой церкви больше нет. Прошлым летом в наших краях случилась засуха. Какие-то пьяные отдыхающие устроили пожар, подпалив траву. От моей церкви остался бетонный фундамент да обугленные бревна. Мы с прихожанами теперь собираемся на молитвы в магазине при заброшенной заправочной станции на шоссе, ведущем в Джонсборо. Зимой там слишком холодно, а других помещений, достаточно просторных, чтобы вместить всех, не найти. Нас много, но мы бедны».